«Стоять!» Когда господин Тао показал свою силу, человек, с рубцами на руках, открыл рот. Когда он махнул рукой, все свирепые парни опустили оружие. Однако, они продолжали злобно смотреть на Линь Дуна и его группу. «Хах, меня зовут Сун Дао. Это было недоразумение. Мои братья на самом деле не понимают правил. Если мы обидели вас, пожалуйся, простите нас». Человек улыбнулся и, сложив руки, извинился перед господином Тао. Господин Тао невозмутимо смотрел на него. Он предполагал, что эти ребята только хотели узнать их силу. Если бы он не достиг совершенной стадии Юань Дэн, они напали бы всерьез. «Уходим». Господин Тао не собирался общаться с Сун Дао. Даже при том, что клан Линь был хорошо известен, для этих преступников, чья жизнь постоянно находится на грани, это ничего не значит. Поэтому, равнодушно приказал, и повел Линь Фэна и остальных вперед. Линь Кэ повернулась, и красивыми голубыми глазами посмотрела на этих ребят, холодный блеск мелькнул в ее взгляде. Однако она ничего не предприняла, и быстро догнала группу. Когда Линь Дун и его группа исчезли в лесу, напряженная атмосфера постепенно рассеялась. «Босс, мы позволим ему уйти, эта девка была действительно нечто, я хочу увидеть, будет ли она холодной и надменной, когда я раздену ее догола». Человек, который остановил Линь Кэ, облизнул губы и странно рассмеялся. «Питомец мальчишки довольно кроткий. Кажется, это огненный питоний тигр. Если бы мы могли захватить его, мы бы обменяли его на большое количество Ян Юань камней», — беспокойно заметил второй. «Они сильны, будет не так просто справиться с ними», — холодно усмехнулся Сун Дао. «Кроме того, у нас еще есть дело. Если ты хочешь красотку, менеджер Су из ассоциации тысячи золотых будет еще лучше». Главный менеджер Су из ассоциации тысячи золотых, похотливый взгляд появился у некоторых в глазах. «Скажи им», — Сун Дао наклонил голову и посмотрел на фигуру, скрытую в экипаже. На одежде этого человека был изображен кроваво-красная голова волка. «Босс Сун Дао, ассоциация тысячи золотых также направляется в горный хребет небесного пламени. Сявань Цзинь и Сюань Су среди них. Сейчас наша банда кровавого волка следует за ними. После того, как босс Сун Дао приведет свои войска, мы сможем вырезать ассоциацию тысячи золотых». «Хе-хе, наш глава сказал, что после того, как мы позаботимся об ассоциации тысячи золотых, компенсация порадует вас». Человек улыбнулся и почтительно сказал: «Ассоциация тысячи золотых, они довольно мощные. Это не первый раз, когда ваш глава заключает сделку со мной. Следовательно, он знает расценки. Если он не сможет оплатить, не вините меня, если я не буду добр». Сун Дао задумался на мгновение, после чего холодно сказал: «Босс Сун Дао, не волнуйтесь». Услышав его слова, человек мгновенно обрадовался. «Пойдем и присоединимся к банде кровавого волка. Мы принимаем сделку». Сун Дао усмехнулся и, махнув рукой, сказал. Услышав его слова, многие были в восторге. Ожесточенный взгляд появился на их лицах, они хотели резни. Ах, когда Сун Дао собирался отправляться, фигура в соседнем лесу отдыхала на дереве и вздохнула. Это все же банда кровавого волка. Линь Дун ударил правой рукой. Ранее он заметил, что один из парней был с эмблемой банды кровавого волка на одежде. Однако он не ожидал, что узнает такую новость, подслушивая. «Ассоциация тысячи золотых, старшая сестра Су». Линь Дун слегка развел руками и, склонив голову, посмотрел на парней позади себя. Их взгляды были холодными, и фигуры спокойно продвигались в лес. «Похоже, мне придется уйти в конце концов». Когда фигура исчезла, мягкий, мимолетный шум тихо исчез. Глава 162. Духовное сокровище. Когда фигура Линь Дун появилась позади, на спине огонька, господин Тао и остальные посмотрели на него и не спрашивали, что он делал. После того, как Линь Дун победил Линь Чэня, он ясно показал свою силу. Поэтому даже Линь Чэнь и остальные не решались его спровоцировать. «Господин Тао, те ребята слишком наглые. Мы не можем так просто это оставить». Когда Линь Дун вернулся, Линь Чэнь, расстроенный из-за столкновения с теми ребятами, сказал: «Как члены клана Линь, обычно они были в роли хулиганов. Поэтому, если бы господин Тао не настоял на уходе, они начали бы драку. Те парни довольно опытные. Если бы мы сражались, мы бы выиграли. Однако, нам пришлось бы заплатить немалую цену». Господин Тао покачал головой и сказал: «Сейчас наша главная задача поспешить к гробнице. После того, как другие элитные практики прибудут, мы сможем разобраться с ними в любое время. Тон господина Тао также содержал следы гнева. Он также был разгневан той группой. Когда придет время, мы не отпустим их так просто. Лин Чэнь стиснул зубы и сказал. Лин Кэ, которая стояла в стороне, моргнула своими красивыми глазами, и холод был в глубине ее зрачков. Затем, она повернулась в сторону Линь Дуна и улыбнулась. «Эти парни получат по заслугам, верно?» Услышав эти слова, Линь Дун опешил. Он отказался комментировать, и просто ответил. «Возможно». Линь Кэ понимающе улыбнулась и больше не спрашивала. Остальная часть поездки не проходила в одиночестве. Несмотря на то, что они постепенно продвигались вглубь горного хребта, Линь Дун и остальные до сих пор встречали другие группы. Большинство из этих групп были не слабыми. Однако, хотя группы были насторожены друг другом, они, к счастью, не были столь безрассудными, как первая группа. Поэтому, поскольку группа Линь Дуна выглядела довольно грозной, они относительно спокойно продвигались. Кроме других команд, группа Линь Дуна не встретила ни одного свирепого демонического зверя. Похоже, господин Тао основательно подготовился. Также он принес некоторые уникальные медицинские порошки, которые могли отогнать обычно демонических зверей. Что касается сильных зверей, Линька могла обнаружить их, позволяя группе избегать их. Поэтому поездка была на удивление гладкой. В тех немногих случаях, когда они встречали демонических зверей, те не были помехой. Когда они продвигались, Линь Дун обнаружил, что Линька на самом деле мастер символов. Хотя он не видел атак ее ментальной энергии, исходя из его чувств, он мог сказать, что эта девушка сильна. День был проведен в основном в дороге. Когда темнота окутала горный хребет, Линь Дун и его группа решили остановиться и отдохнуть. В конце концов, в ночное время, демонические звери свободно бродят, поэтому будет неразумно продолжать путь. После того, как они разбили лагерь, Линь Дун, господин Тао и остальные обсудили некоторые вопросы, после чего вернулись в свои палатки и начали тренироваться. Мягкий лунный свет лился из-за горизонта, как будто бросая слои серебряного шелка на горный хребет. Время от времени слышался низкий рев демонических зверей. В тихом лагере палатка мягко встряхнулась. Человек и зверь превратились в две тени и украдкой направились вперед. В мгновение ока они исчезли в лесу. Когда они вошли в лес, Линь Дун посмотрел на лагерь позади него и облегченно вздохнул. Затем он погладил огонька по голове, а последний был достаточно умен, чтобы не рычать. «Пошли», — тихо сказал Линь Дун. Когда он собирался уйти, его взгляд вдруг сконцентрировался, и он резко обернулся, чтобы увидеть элегантную девушку в белом платье, стоящую на ветке дерева позади него и улыбающуюся. «Линька», — когда он смотрел на девушку в белом, Линь Дун слегка нахмурился. «Ты собираешься искать тех парней?» Линька спрыгнула вниз и мягко усмехнулась. «Рассчитывая на меня, хорошо», — Линь Дун напешил, после чего сказал. «Почему ты хочешь участвовать в этом?» Сун Дао и остальные не были обычной группой. Кроме того, их убийственные намерения были сильнее, чем у банды Кровавого Волка. Поэтому, если бы вопрос не касался ассоциации Тысячи Золотых и Сюань Су, Линь Дун не стал бы вмешиваться. Таким образом, он не ожидал, что Линь Кэ захочет пойти. «Разве ты не знаешь, что женщины самые мстительные существа?» В ответ на вопрос Линь Дуна, Линь Кэ озадаченно спросила, после чего наклонила голову и улыбнулась. Это из-за одной фразы того парня. Углы губ Линь Дуна слегка дернулись. У всех ли женщин великих кланов такой характер? Ну, кто знает. Несмотря на то, что Линь Дун не знал, правильный ли это ответ, он не продолжал спрашивать. Он вскочил на спину огонька и быстро отправился в лес. Вжух. Когда Линь Дун двигался, позади раздался звук. Когда он обернулся, то увидел, что Линь Кэ стоит на длинном мече, который казался сделанным из многочисленных ледяных стружек. Длинный меч светился в темноте, и Линь Дун почувствовал трепет, смотря на него. Что это за меч, как он может быть таким мощным? Линь Дун был потрясен. Он мог сказать, что разрушительный ледяной меч Линь Кэ был необычным предметом. По сравнению с ним, таинственные ледяные мечи и меч вечного пламени были мусором. Это духовное сокровище. Ах, парень, ты действительно невежественный. Неудивительно, ведь ты вырос в таком маленьком месте. Голос маленького куницы прозвучал в голове. Духовное сокровище, что это? С удивлением спросил Линь Дун. Предмет, который обладает собственной душой, называется духовным сокровищем. Такие предметы могут быть сделаны только духовными мастерами символов. Поэтому, в Великой Империи Янь, «Духовные сокровища считаются довольно редкими», — небрежно ответил маленький куница. «Духовный мастер символов может сделать его». Шок промелькнул в глазах Линь Дуна. «Это значит, что даже мастер Янь не может сделать это так называемое духовное сокровище. Неудивительно, что он не слышал о духовных сокровищах в городе Янь, как и следовало ожидать от кого-то из великого клана». Линь Дун немного завистливо посмотрел на разрушительный ледяной меч, который парил под ногами Линь Кэ. Это было основным преимуществом принадлежности к великому клану. Даже такие сокровища, о которых он не слышал, могут быть привезены. В темной ночи Линь Кэ, плывя вперед, казалась грациозной феей. «Ты должен знать их местоположение, верно?» — с усмешкой сказала Линь Кэ. «Да, после столкновения я оставил след ментальной энергии на их клинке». Линь Дун кивнул головой. Затем он увидел, как Линь Кэ приподняла брови, поэтому не мог не спросить. «Ты также оставила? Я же сказала, что женщины мстительные существа», — сладко улыбнувшись, сказала Линь Кэ. Линь Дун закатил глаза. Похоже, эта девушка уже собиралась идти против этих парней. С ее скромной и красивой внешностью, никто не мог сказать, что ее методы были на самом деле такими порочными. Отведя взгляд от разрушительного ледяного меча, Линь Дун похлопал огонька по спине, и его скорость резко увеличилась. За несколько прыжков они скрылись в глубине леса. За ними неторопливо следовала Линь Кэ. Исходя из ее состояния, кажется, ей не требуется много ментальной энергии, чтобы манипулировать разрушительным ледяным мечом. Два человека и зверь быстро перемещались по лесу. Примерно через 10 минут их скорость постепенно снизилась. У обоих была довольно сильная ментальная энергия, и они остро осознавали свое окружение. Они почти одновременно обнаружили волны юань силы и слабые звуки боя впереди. Они уже начали. Услышав звуки битвы, зрачки Линь Дуна сузились. Посреди небольшой горной долины горели костры, и сотни фигур сталкивались друг с другом. Раздавались звуки боя и сталкивающихся лезвий, а также ощущался запах крови. В темной ночи он был действительно едким. «Сун Дао, моя ассоциация тысячи золотых не имеет обид с твоей бандой режущего клинка. Почему ты объединился с бандой кровавого волка и доставляешь нам неприятности?» Выражение Сяван Цзиня было темным. Он использовал ладонь, чтобы откинуть члена банды кровавого волка, который опрометчиво напал на него. Его глаза смотрели на внушительного человека, который был посреди боя. Этим человеком был Сун Дао, с которым Линь Дун встретился днем. «Так как я получил плату, я должен избавить их от неприятностей. Конечно, председатель Ся должен понимать этот принцип». Сун Дао не мог не усмехнуться. Он повернул руку, и клинок мелькнул, разнося потоки крови. Он облизал пятно крови на лице и, улыбаясь, ответил: «Сколько бы вам ни заплатила банда кровавого волка, ассоциация тысячи золотых удвоит». Сяван Цзинь громко произнес: «Ха-ха, Сяван Цзинь, вознаграждение, которое предложила моя банда кровавого волка, когда мы истребим ассоциацию тысячи золотых, мы поделим добычу поровну. Можете ли вы позволить себе такую цену?» Юэ Шань маниакально рассмеялся. «Если ты планируешь поглотить мою ассоциацию тысячи золотых, я убью тебя». Лицо Сяван Цзиня было ледяным, и он холодно ответил: «Вам не придется беспокоиться об этом. Убить всех». Юэ Шань зловеще улыбнулся и махнул рукой. Сразу же несколько элитных бойцов из банды кровавого волка рванули вперед, как тигры и волки, с красными глазами. Они безумно атаковали войска ассоциации тысячи золотых. Когда банда кровавого волка и банда режущего клинка пошли вперед, давление на ассоциацию тысячи золотых усилилось. Многие лица обеих сторон были убиты, и численность резко упала. «Сюань Су, защищаешь желание, беги, я прикрою». Увидев потери ассоциации, глаза Сяван Цзиня покраснели, и он зарычал. Позади него красивое лицо Сюань Су слегка изменилось, и отчаяние появилось в ее взгляде. «Ассоциация тысячи золотых в невыгодном положении. Так как противник имеет двух практиков совершенной стадии Юань Дэн, этого уже достаточно, чтобы полностью уничтожить их. Поэтому, если они не уйдут, это будет верная смерть. Уходите. Если вас захватит, это будет хуже смерти». Видя, что Сюань Су колеблется, Сявань Цзинь сердито крикнул. Сюань Су прикусила свои розовые губы и резко кивнула головой. Повернувшись, она схватила Сяч Жилань и бросилась из толпы. «Вы хотите уйти? Ха-ха, менеджер Су, мои братья из банды режущего клинка долго любовались вашей красотой. Как мы можем позволить такой красивой даме уйти?» Видя, что Сюань Су собирается сбежать, Сундай расхохотался. Он махнул огромной рукой. «Братья, схватите ее! Ха-ха!» Услышав слова Сундая, глаза членов банды режущего клинка покраснели. Они зарычали как звери и рванули к Сюаньсу и Чжилань. Увидев на приближающуюся массивную силу, Сюаньсу поменялась в лице. Она мягко оттолкнулась от Чжилань. «Чжилань, беги, ублюдок!» Сяваньцзинь был в ярости. Его аура бурно хлынула. Однако, когда он собирался сделать ход, Юэшань заблокировал его. «Ха-ха, Сяваньцзинь, сегодня твоя ассоциация тысячи золотых будет полностью истреблена». Когда Юэшань вмешался, Сунда рассмеялся. В мгновение ока он появился перед Сюаньсу и остальными. Он смотрел на фигуру женщины, которая казалась еще более заманчивой в его похотливых глазах. Увидев, что Сунда лично вмешался, красивое лицо Сюаньсу стало холодным как лед. В то же время, отчаяние появилось в ее сердце. «Менеджер Су, нет ничего такого, чтобы покинуть ассоциацию тысячи золотых. Почему бы вам не присоединиться к моей банде режущего клинка? Я, Сундая, лично поприветствую вас». Смотря на Сюаньсу, с улыбкой сказал Сундая. Красивое лицо Сюаньсу было ледяным. Когда она сжала белоснежную руку, появился длинный меч. Увидев это, Сундая почувствовал беспомощность. Разведя руками, он сказал: «Схватить ее, но помните, не повредите ее красоту». Да, войска банды режущего клинка сразу непристойно рассмеялись. Затем они организованно разошлись и окружили Сюаньсу и остальных в атаку. Когда один человек крикнул, войска банды режущего клинка сразу бросились. В то же время волны Юань силы вырвались. «Убить!» Сюаньсу сжала зубы и холодно крикнула. Сейчас, помимо борьбы на смерть, не было другого выхода. Рык. Однако, в этот момент раздался низкий рык в лесу. Сразу же огненно-красная тень появилась. Красный хвост просвистел в воздухе и как стальной хлыст уничтожил нескольких членов банды режущего клинка. Это внезапное развитие события вызвало панику у банды режущего клинка, а в глазах Сундая появился холодный блеск. Он смотрел на гигантского огненного питоньего тигра и фигуру, сидящую на нем. «Это ты, Линь Дун?» Сюаньсу была потрясена внезапным приходом подкрепления. Когда она смотрела на молодого человека на спине тигра, радость появилась в ее прекрасных глазах. Однако, восторг сразу рассеялся, когда она поняла, что Линь Дун был один. В ее сердце возникла еще большая тревога. В конце концов, в текущей ситуации, один Линь Дун он, безусловно, ищет смерти. Сун Дао практик на совершенной стадии Юань Дэн, который был равен Юэшаню. Глава 163. Массив проявления символов. Третий слой. «Малыш, я был достаточно любезен, отпустив вас. Не путай доброту со слабостью». Взгляд Сундая был холодным, и он медленно сказал. Пока он говорил, то пробежался взглядом по лесу. Днем он узнал силу Линь Дуна и его группы. Если они решили вмещаться сейчас, будет трудно сказать, насколько изменится текущая ситуация. «Ха-ха, глава Сундая, почему вы так беспощадны? Почему бы нам на этом не закончить сегодняшний вопрос?» Линь Дун улыбнулся и погладил огонька. Рот огонька был широко раскрыт, и его массивное тело было слегка наклонено вперед, готовое атаковать. Грозная аура распространялась из его тела. «Кем ты себя считаешь? Как ты смеешь мешать моей банде режущего клинка?» Рядом с Сундао, опытный практик на продвинутой стадии Юань Дэн, который днем остановил Линь Кэ, насмешливо сказал: «Малыш, если ты сейчас уйдешь, я сделаю вид, что ничего не произошло». Сундая смотрел на Линь Дуна и серьезно предупредил: «Линь Дун, быстро уходи с Чжилань», поспешно сказала Сюаньсу. Совместные силы банды Кровавого Волка и банды Режущего Клинка были действительно грозными. С текущей силой Линь Дуна невозможно, чтобы он остановил их. Линь Дун мягко покачал головой. Его глаза пристально следили за Сундая. Даже при том, что банда Режущего Клинка была мощной, единственный человек, которого он опасался, это был Сундао. Если он сможет победить Сундао, он сможет решить проблему. Похоже, ты решил отказаться от легкого пути. Увидев, что Линь Дун не собирается отступать, свирепый блеск появился в глазах Сундао. Он махнул рукой и холодно крикнул: «Убить его! Убить этого сукного сына!» Войска банды режущего клинка злобно улыбались, когда Юань сила вырвалась из их тел. Мгновенно, острые клинки в их руках рванули в сторону Линь Дуна. Столкнувшись с этим нападением, Линь Дун не обращал внимания. Его взгляд был сосредоточен на Сундао. Когда войска находились в нескольких метрах от него, Яростный звук ветра раздался в лесу, и многочисленные холодные огни рванули вперед. Шлеп-шлеп. Это внезапное нападение вызвало панику у бойцов банды режущего клинка, и их клинки мелькали в воздухе. В то же время, Юань Сила сформировала защиту вокруг их тел. Однако эти крошечные холодные огни пробивали острые клинки, после чего разрывали их глотки. За это короткое время, десяток элитных бойцов погибли. Когда эти холодные огни выходили из горла головорезов, они оставляли струи крови. И, наконец, когда они собрались в воздухе, то собрались в разрушительный ледяной меч. Сразу же очаровательная фигура вылетела из леса и приземлилась на этот меч. На ее красивом лице была улыбка, когда она смотрела на убитых людей банды режущего клинка, как и следовало ожидать от духовного сокровища. Когда он увидел, что разрушительный ледяной меч мгновенно унес десяток жизней элитных практиков, сердце Линь Дуна слегка вздрогнуло. Этот меч мог превратиться в разрушительные кусочки льда, чтобы атаковать. Кроме того, он был очень грозным. При столкновении с этими кусочками льда, стальные клинки в руках тех парней были как лист бумаги. Даже с защитой Юань Силы, они не смогли остановить их. Исходя из предположений Линь Дуна, только разрушительный ледяной меч увеличивал силу Линька на 30%. Мощность духовного сокровища была действительно невероятной. Ты смеешь убивать членов банды режущего клинка? Хорошо, очень хорошо. Сун Дао уставился острым взглядом на Линька, которая стояла на мече, и ледяным голосом произнес: «Банда режущего клинка? Никогда не слышала о такой». Линька слегка улыбнулась, после чего повернулась к Линь Дуну и, приподняв брови, спросила: «Ты уверен, что можешь справиться с ним? Если хочешь, то можешь сама разобраться с ним». Линь Дун усмехнулся и сказал: «Такую утомительную работу лучше оставлять мужчинам. Оставь остальных мне и твоему большому тигру». Линька хитро ответила. Она знала, что Сун Дао был сложным противником. «Линь Дун, я буду сражаться против Сун Дао вместе с тобой». Услышав, что Линь Дун собрался один на один сражаться с Сун Дао, Сюань Су поменялась в лице. Противник был на совершенной стадии Юань Дэн. Несмотря на то, что ментальная энергия Линь Дуна была грозной, это будет опасно сражаться с Сун Дао напрямую. «Старшая сестра Су, оставь его на меня». Линь Дун покачал головой. Исходя из силы Сюань Су, она не противник Сун Дао. Если она вмешается, Линь Дун будет отвлекаться, чтобы защитить ее. «Ты уверен?» Сюань Су нахмурилась и с тревогой спросила. Линь Дун усмехнулся. Не отвечая, он медленно шагнул вперед. Его путь был в направлении Сун Дао. Такое невежественное отродье. Увидев, что Линь Дун идет к нему, злорадный блеск появился в глазах Сун Дао. «Глава Сун Дао, этот ребенок с ассоциацией тысячи золотых. Убей его также». Происходящее привлекло внимание Юэшеня, который сражался против Сяван Цзиня. Но когда он понял, что пришли только двое, убийственное намерение появилось в его сердце, и он крикнул. Сун Дао слегка кивнул головой, и его взгляд упал на Линь Дуна. «Так как ты такой дурак, не вини меня за беспощадность». Бум. Когда Сун Дао произнес угрозу, грозная Юань Сила хлынула из его тела. Белая Юань Сила, как гигантский шар белого пламени, окружил его тело, и грозное давление начало распространяться. Юань Сила рванула, и Сун Дао оттолкнулся от земли, превратившись в размытую фигуру. В мгновение ока он появился перед Линь Дуном. Его ладонь ударила в сторону Линь Дуна, и чистая юаньган энергия стремительно материализовалась. Удар пронзил воздух, и яростно направился шашей Линь Дуна. Чунь Юань палец. Когда Сун Дао напал, темно-золотая юань сила хлынула из тела Линь Дуна. Выпрямив два пальца, чистая юаньган энергия собралась на кончиках пальцев, сформировав твердый конус, и Линь Дун быстро ударил в сторону ладони Сун Дао. Бах! Когда ладони пальцы столкнулись, ужасающая юань сила разошлась вокруг. Листья на земле превратились в пыль. ХМПФ, продвинутая стадия Юань Дэн, и ты решил бросить мне вызов. Ты ищешь смерть. Выражение Сун Дао было темным, и его мощная атака ладонью уничтожила юань силу на кончиках пальцев Линь Дуна. Когда он собирался продолжить атаку, Линь Дун ловко отступил. В то же время, он начал формировать серию ручных печатей. Коды печати изменились. Темно-золотая юань сила хлынула из его тела и быстро собралась на ладонях. Печать удивительных врат, 4 глава. Линь Дун знал, насколько силен практик совершенной стадии Юань Дэн. С точки зрения юань силы и выносливости, Сун Дао был сильнее его. Поэтому, боевые искусства, которые использовал Линь Дун, не были низкого уровня. Когда печать была завершена, темно-золотая юань-сила быстро сформировала темно-золотую печать в несколько футов. Волны юань-силы, скрытые внутри печати, были в несколько раз сильнее, чем во время столкновения с Лин Чэнем. Это был первый раз, когда Лин Дун использовал свое самое мощное боевое искусство после достижения продвинутой стадии юань-дэн. Вжух! Когда печать была сформирована, руки Лин Дуна рванули вперед, и печать полетела, оставляя ослепительный темно-золотой след. Она яростно ударила в сторону Сун Дао. Увидев чрезвычайно мощную силу печати, зрачки Сун Дао сузились. Он не предполагал, что Линь Дун может использовать такое мощное боевое искусство, опираясь на силу продвинутой стадии Юань Дэн. Пять раскалывающих ладоней тигра. Несмотря на то, что он был шокирован, Сун Дао не проявлял сострадания. Белая юань сила лихорадочно собралась на его правой ладони, и форма ножа слегка проявилась. Кроме того, этот нож по форме напоминал лапу тигра. «Малыш, я заберу твою жизнь этим движением». Лицо Сун Дао стало еще более злобным. Он сделал шаг вперед, и его правая ладонь яростно атаковала темно-золотую печать. Бум! Тень лезвия, сформированная мощной юань силой, яростно рубанула печать. Сразу же возникла грозная ударная волна юань силы, и как буря, смела все. Даже земля начала разрываться, покрываясь бесчисленными трещинами. «Ломайся!» Грозный нож рванул. Лицо Сун Дао было холодным, когда он безжалостно махнул правой ладонью, наблюдая, как темно-золотая печать была насильно разорвана. Сюань Су и остальные, став свидетелями этой сцены, побледнели. «Малыш, тебе конец!» Одержав верх одним движением, холодное выражение появилось на лице Сун Дао. Со звуком «вжух» он атаковал горло Линь Дуна. «Бзз-бзз-бзз». Столкнувшись с смертоносной атакой Сун Дао, Линь Дун сохранял спокойствие. Когда его ручная печать разломалась, многочисленные потоки ментальной энергии, скрытые в ней, выстрелили. Эти потоки пересекались и взаимодействовали друг с другом, быстро формируя загадочный массив символов перед Линь Дуном. Массив проявления символов, проявление тысячи огней. Когда массив символов был завершен, Линь Дун посмотрел на Сун Дао, который был лишь в нескольких дюймах, и его губы сформировали ледяную улыбку. Массив проявления символов был разделен на три слоя. Проявление света, проявление лазурной волны и, наконец, самый сильный ход, проявление тысячи огней. В прошлом, Линь Дун не мог использовать третий слой. Однако, теперь он достиг продвинутой стадии Юань Дэн, и может отобразить весь потенциал этого духовного искусства. Глава 164. Захватив силой, таинственный массив символов начал быстро вращаться после команды Линь Дуна. Чрезвычайно мощная ментальная энергия распространилась. Хуа-хуа. Когда массив символов начал вибрировать, мощная ментальная энергия собралась в центре. В это же время возникло необычное пламя. Это пламя выглядело как обычный огонь. Однако оно не было огнем, а было чем-то сделанным из ментальной энергии, после достижения определенного уровня сжатия. Это пламя было размером с большой палец. Однако, неистовые вибрации ментальной энергии, излучаемые им, даже у Линь Дуна вызвали шок. Он не ожидал, что полная сила массива проявления символов будет такой грозной. Сун Дао также почувствовал эти волны. Сразу же шок промелькнул в его глазах. Однако уже не было времени отступать. Поэтому он мог только поспешно собрать юань силу на светящемся лезвии на своей ладони и попытаться противостоять атаке. Вжух! Линь Дун холодно смотрел на Сун Дао и ткнул пальцами вперед. Похожий на пламя объект внезапно задрожал и рванул вперед. Бум! Когда пламя стрельнуло вперед, окружающий воздух начал колебаться, и невидимая волна воздуха распространилась вперед, оказывая давление и создавая звуковые удары. Аура этой атаки была крайне ужасающей. Сун Дао был потрясен ужасающей атакой Линь Дуна. Только сейчас он понял, что молодой парень был более опытным не в юань силе, а в ментальной энергии. В этот критический момент не было никакого выхода. Сун Дао действительно был лидером разбойников. Сразу же темное выражение появилось в его взгляде, и светящееся лезвие на его ладони стало ярче, когда яростно атаковало маленькое пламя. Бах! Мгновенно раздался громкий взрыв. Кажущийся грозным светящийся клинок почти мгновенно был разрушен маленьким пламенем. В то же время, не снижая скорость, пламя мчалось в сторону Сун Дао, излучая неистовые волны. Сун Дао почувствовал холод в конечностях. Посмотрев на молодого парня, он увидел, что тот был спокоен. Не было никакого намека на гордость или высокомерие, что он смог поставить практика совершенной стадии Юаньден перед порогом смерти. Я зацепил железную доску. Мысль промелькнула в сознании Сундао. Однако он не собирался сдаваться, и его глаза вспыхнули, сочетая безумие и решимость. Сундао открыл рот, и белый Юаньден, размером с голубиное яйцо, вылетел изо рта. Бум! Когда его Юаньден появился, как будто смерч Юань силы сформировался. Даже посреди грозной битвы, некоторые люди обратили внимание. Когда они увидели, что Сундао выплюнул Юаньден, шок появился в их взгляде. Особенно были шокированы члены банды режущего клинка. Каждый знал, что Юаньден был самым важным объектом на путь совершенствования. Это был корень всего совершенствования. Вне зависимости от тяжести поверхностных ран, можно было восстановиться. Однако, если был поврежден Юаньден, можно полностью стать недееспособным. Поэтому, еле это не вопрос жизни и смерти, никакой практик стадии Юаньден не будет необдуманно вызывать Юаньден. Поэтому, когда они увидели это зрелище, волнение появилось во взгляде каждого. Особенно Юэ Шань, который чувствовал, что его череп практически взорвался. Он не мог поверить, что Линь Дун в одиночку смог заставить Сундао, чья сила была на его уровне, достичь такого шага. Бум! Под изумленными взглядами толпы, Юаньден, который вызвал вихрь Юань силы, издал пронзительный визг. С громким треском он атаковал крошечное пламя. В этот момент весь шум боя в горной долине, казалось, ослаб. В следующий момент ударная волна, как извержение вулкана, рванула в стороны. Бах! Линь Дун первым сдулся этой страшной ударной волной. Он сильно ударился в большое дерево, с глухим стуком, явно получив травму. Когда он приземлился на землю, взгляд Линь Дуна был направлен в эпицентр столкновения, и он увидел, что там была глубокая яма, несколько метров в длину. Благоговение промелькнуло в его взгляде. Возле ямы стонали несколько несчастных. Видимо, они пострадали от ударной волны. Бах! Линь Дун был подготовлен, поэтому он не сильно пострадал. Однако, Сундао был самым неудачливым, так как ближе всех стоял к эпицентру. Поэтому, когда ударная волна атаковала его тело, его лицо мгновенно побледнело, и он выплюнул кровь. В то же время, его тело отлетело назад, страшно приземлилось на землю, после чего он еще несколько раз выплюнул кровь. Получив такой удар, Сундао, очевидно, был тяжело ранен. Однако он решил терпеть боль, и махнул ладонью, после чего тускло светящийся Юаньден вылетел из пылевого облака. В конце концов, практик может позволить себе потерять конечность, но он никогда не должен терять свой Юаньден. Выдержав такое тяжелое столкновение, хоть он и смог остановить смертельный удар Линь Дуна, Юаньден стал гораздо тусклее. По-видимому, он был поврежден. Однако, в этот момент, Сундао не беспокоился по этому поводу. Сохранить свою жизнь было самым важным. Юаньден превратился в слабую линию света и быстро полетел в сторону Сундао. Однако, перед тем, как он вернулся в рот, очень размытая тень внезапно появилась. Когти быстро схватили Юаньден. Когда Юаньден был захвачен, выражение Сундао резко изменилось, и он использовал каждую частичку энергии, чтобы вырвать Юаньден из рук тени. БЗЗ. Однако, Сундао был сильно ранен, и не мог мгновенно вернуть его. Особенно, когда черная дыра появилась на когтях, и Юаньден был поглощен. Когда Юаньден был полностью поглощен, выражение лица Сундао стало очень несчастным, и его начало сильно рвать кровью. Он полностью потерял контакт со своим Юаньден. Крайнее чувство слабости возникло в его теле. Его первоначально богатая энергия быстро покинула тело. Почувствовав эту слабость, Сундао понял, что в этот раз с ним покончено. Отступаем. Сейчас же отступаем. Где Сун Цуэ? Страх смерти возник в сердце Сундао, и он схватился за нескольких экспертов из банды режущего клинка и грубо крикнул. Увидев, что глава доведен до такого состояния, последователи были потрясены. Старший брат Цуэ был убит этой женщиной. Один из членов банды режущего клинка нахмурился и со страхом ответил, что, услышав это, изначально слабый Сундао почти потерял сознание. Когда он поднял голову, то увидел элегантную девушку в белом платье, которая сладко улыбалась в воздухе и выстреливала десятками холодных огней. Каждый раз, когда холодные огни пролетали, они оставляли за собой ручьи крови. Рык. В другом месте огненно-красный зверь маниакально охотился за каждым из банды режущего клинка. Каждый раз, когда красная тень двигалась, противник был разорван. Это была односторонняя бойня. Видя эту резню, кто знает, сколько человек из банды режущего клинка уже испытали ее на себе. Пошли. Используя последние части своей энергии, Сунда убежал в лес. Он знал, что в этот раз с ним не только покончено, но и его банда режущего клинка будет похоронена на горном хребте небесного пламени. Увидев, что Сунда сбежал, остальные его подчиненные потеряли мужество сопротивляться и быстро разбежались. Что касается банды Кровавого Волка, сейчас у них были свои проблемы. Смотря, как банда режущего клинка сбежала, Линь Дун нахмурился. Когда он собирался преследовать их, размытая светящаяся тень неожиданно появилась и прыгнула к нему на ладони. «Не нужно преследовать, с этим парнем покончено». Услышав голос маленького куницы, Линь Дун был ошеломлен. Затем он вдруг заметил кое-что в своей руке. Он наклонил голову, чтобы посмотреть, и увидел Юань Дэн, размером с голубиное яйцо. Юань Дэн Сундао. Когда он увидел знакомый Юань Дэн, Линь Дун глубоко вдохнул и быстро спрятал его в Цанькунь мешок. Потеряв Юань Дэн, Сундао, вероятно, не сможет покинуть горный хребет живым. Неплохо, тебе на самом деле удалось победить того парня. Очаровательная фигура промелькнула, когда Линь Кэ, стоящая на разрушительном ледяном мече, медленно пролетела перед Линь Дуном. В ее прекрасных голубых был намек на шок. Она не ожидала, что Линь Дун на самом деле победит Сундао. Не только она испытывала шок и удивление. Сюань Су, которая стояла неподалеку, прикрыла рот своими белоснежными руками. Невообразимое удивление было на ее красивом лице. В одиночку Линь Дун победил практика на совершенной стадии Юань Дэн. Рядом с Сюань Су, Ся Чжилань странно смотрела на Линь Дуна. Она отчетливо помнила, что полгода назад Линь Дун был загнан в угол Вэй Туном. Однако, сейчас он действительно смог победить практика совершенной стадии Юань Дэн. Что это за скорость совершенствования? Только теперь Ся Чжилань поняла, почему Сюань Су и Ся Вань Цзинь так ценили Линь Дуна. Оказывается, этот парень просто монстр. Что касается изумленных взглядов, Линь Дун решил просто улыбнуться. Он знал, что если бы маленький куница не похитил Юань Дэн, то Сундао, вероятно, смог бы успешно отступить. Что касается его травм, после периода восстановления, он смог бы полностью восстановиться. Однако, сейчас, с этим парнем покончено. Линь Дун мягко пощупал Цанькунь мешок в своем рукаве. Затем он направил взгляд на пепельное лицо Юэшаня, после чего улыбнулся и сказал: «Глава Юэшань, вы все еще хотите убить меня сейчас?» Глава 165. Конец ночи. В горной долине хаос постепенно утих, так как банда режущего клинка бежала, ситуация стала ясной. Хотя довольно много человек из ассоциации тысячи золотых были убиты и ранены, банда Кровавого Волка также понесла потери. Самое главное, что в результате сокрушительного поражения банды режущего клинка, войска банды Кровавого Волка потеряли боевой дух. Их ранее благоприятная ситуация изменилась в одно мгновение. Юэ Шань хорошо умел оценивать ситуацию. Когда Сун Дао сбежал, он уже знал, что ситуация, в которой они собирались успешно распоряжаться ассоциацией тысячи золотых, была разрушена появлением Линь Дуна. Потеряв помощь банды режущего клинка, банда Кровавого Волка уже была не в состоянии справиться с ассоциацией тысячи золотых. Кроме того, Линь Дун с компанией были как тигры, пожирающие добычу. Юэ Шань видел обмен между Линь Дуном и Сун Дао. След страха появился в его сердце перед мальчишкой, которому не было 20 лет. Сун Дао был таким же мощным, как Юэ Шань, и так как Линь Дун довел противника до такого состояния, он мог сделать то же самое с Юэ Шанем. Если бы это было раньше, Юэ Шань пренебрежительно фыркнул бы. Когда он впервые встретил Линь Дуна, хотя он и был немного поражен его способностями, он не слишком много думал об этом. Человек, который еще не достиг стадии Юань Дэн, был бы легко раздавлен одним пальцем. Однако, с последующими событиями Юэ Шань начал постепенно замечать Линь Дуна. Это потому, что его темпы роста превзошли все границы воображения Юэ Шаня. Даже если он уже был готов к этому, когда он увидел, как Линь Дун победил Сун Дао, его сердце не могло не дрожать. Сейчас мальчик, над которым Юэ Шань первоначально насмехался, уже вырос и стал тем, кто может идти в ногу с Юэ Шанем. Пожар горел, и огонь освещал лицо Юэ Шаня, на котором застыло сложное выражение. Вокруг него собрались войска банды Кровавого Волка. Их предыдущая жестокость полностью пропала, и они нервно смотрели на войска ассоциации тысячи золотых. Если бы не Юэ Шань, они бы уже бежали, как банда режущего клинка. «Если бы я знал, я бы убил тебя возле небесного Дэн-бассейна». Юэ Шань смотрел на непоколебимого Линь Дуна и хриплым голосом сказал: «Большое спасибо за комплимент». Линь Дун усмехнулся, и его взгляд пронесся по войскам банды Кровавого Волка. Эти люди были элитой банды Кровавого Волка. Они обладали достаточной силой, и Юэ Шань, похоже, не был травмирован. Практика совершенной стадии Юань Дэн будет не так сложно победить, но убить его будет проблематично. «В этот раз моя банда Кровавого Волка признает поражение». Юэ Шань глубоко вдохнул. Хотя он и не хотел сдаваться, у него не было выбора. С текущей силой он все еще может отступить, но если бой затянется, они будут похоронены в этом месте. «Юэ Шань, когда я вернусь, моя ассоциация тысячи золотых отомстит». Сявань Цзинь холодно смотрел на Юэ Шаня. Если бы Линь Дун не появился, ассоциация тысячи золотых была бы уничтожена. Такая обида и долг были поистине огромными. Каждый мог представить, что когда Сявань Цзинь вернется в город Янь, он определенно соберет все силы и нанесет смертельный удар по банде Кровавого Волка. Лицо Юэ Шаня дернулось, когда он почувствовал холодный взгляд Сявань Цзиня. Поджав губы, он сразу ответил холодным голосом: «Да будет так, я буду сопротивляться до последнего». Однако, хотя он и сказал эти слова, сердце Юэ Шаня немного вздрогнуло. По взгляду Сявань Цзиня было ясно, что в будущем ассоциация тысячи золотых использует все силы против него. Столкнувшись с огромными финансовыми ресурсами ассоциации тысячи золотых, он мог предвидеть, что банда Кровавого Волка будет в кризисной ситуации. Это было следствием того, что он не смог полностью уничтожить Сявань Цзиня здесь. Ули бы план удался, они бы легко победили ассоциацию тысячи золотых, но так как им не удалось, банда Кровавого Волка столкнется с яростной контратакой ассоциации. «Пошли». Выражение Юэ Шаня было довольно некрасивым, но он не смел больше оставаться. Под защитой элитных бойцов, Юэ Шань свирепо посмотрел на Линь Дуна, и они быстро ушли в лес. Видя, что банда Кровавого Волка ушла, войска ассоциации тысячи золотых расслабились. Некоторые упали на землю, так как сегодняшняя битва была действительно отчаянной. «Ты позволишь ему уйти?» Линька смотрела в сторону, куда убежали Юэ Шань и остальные, после чему улыбнулась Линь Дуну и спросила: «Если они отчаянно сбегают, мы не сможем их остановить. Кроме того, большая часть их сил по-прежнему в порядке. Ассоциация тысячи золотых в нынешнем состоянии не сможет выдержать контратаку». Линь Дун покачал головой и объяснил: «Ты также не погнался за Сун Дао?» Черные брови Линька нахмурились, когда она спросила. «Я хотел, но у меня не осталось сил». Линь Дун придумал случайное оправдание. Он ведь не мог сказать Линька, что он уже получил Юань Дэн Сун Дао, верно? В конце концов, похищение чужого Юань Дэн считается очень безжалостным действием. Это будет нехорошо, если кто-нибудь узнает. Я была бы дурочкой, если бы поверила. Линька закатила глаза. Она видела, что хотя Линь Дун и не вышел невредимым в той битве, по сравнению с Сун Дао он выглядел намного лучше. Линь Дун усмехнулся и больше ничего не говорил. Объединившись против врага, он теперь немного боялся эту девушку. Несмотря на то, что он в основном боялся меча под ее ногами, ее методы также нельзя было недооценивать. Пока он боролся против Сун Дао, многие члены банды режущего клинка были беспощадно убиты Линь Кэ. Среди них были даже двое, кто достиг продвинутой стадии Юань Дэн. В частности, тру человека, который оскорбил ее, был покрыт ранами. По-видимому, он сильно мучился перед смертью. Сердце этой девушки полностью отличалось от ее изящной внешности. Линь Дун не собирался злить такую проблемную девушку. «Мой юный друг Линь Дун, это все благодаря тебе». Сявань Цзинь подошел с мрачным выражением, но заставил себя улыбнуться Линь Дуну. Хотя банда Кровавого Волка была отбита, потери ассоциации тысячи золотых были немаленькими. Если бы Линь Дун прибыл чуть позже, еще больше бы людей погибло. «Председатель Ся, не нужно так говорить. Старшая сестра Су и ассоциация тысячи золотых хорошо заботились обо мне. Это естественно, что я помог». Линь Дун понимал настроение Сявань Цзиня, поэтому сцепил руки и сказал: «В этот раз мы планировали поискать сокровища в гробнице. Однако, теперь у нас нет выбора, кроме как вернуться домой», — мягко сказала Сюань Су. «Мы сразу же вернемся в город Янь. Эта обида не закончится здесь». Сявань Цзинь кивнул и заскрежетал зубами, когда говорил. После того, Как банда кровавого волка отступила, они будут настороже. Пока я буду в гробнице, пожалуйста, позаботьтесь о моей семье, председатель Ся пробормотал Линь Дун. Если банда кровавого волка сделает шаг, когда он будет отсутствовать, может произойти катастрофа. Не волнуйся, пока ассоциация тысячи золотых существует в городе Янь, я не позволю, чтобы с семьей Линь что-нибудь случилось, торжественно сказал Ся Ванцзинь. Хе-хе, пока гильдия мастеров символов и губернатор города наблюдают за семьей Линь, у Юэшиня не хватит смелости, чтобы обидеть две эти фракции. Сюань Су усмехнулась и сказала: «Большое спасибо». Линь Дун сцепил руки в знак благодарности. В настоящее время семья Линь уже осела в городе Янь, иначе он не мог бы оставаться в покое. «Председатель Ся, старшая сестра Су, отдохните некоторое время, прежде чем уйти. У нас есть группа в другом месте, поэтому мы первыми пойдем». Линь Дун бросил взгляд на скучающую Линь Кэ, поэтому решил не задерживаться. «Конечно». Ся Ванцзинь посмотрел на Линь Кэ, после чего сосредоточил взгляд на меч под ее ногами, и его выражение стало серьезным. Как глава ассоциации тысячи золотых он был довольно проницательным. С одного взгляда он распознал меч. Таким сокровищем не сможет обладать обычная фракция. До встречи. Линь Дун кивнул и махнул рукой, подзывая пропахшего кровью огонька. Прыгнув, он приземлился на спину тигра. Помахав Ся Ванцзиню и остальным, он бросился в лес. За ним летела Линь Кэ, стоя на мече. Линь Дун вмешался в этот раз, так как ассоциация тысячи золотых помогала ему в прошлом. Но самое главное, что он на самом деле победил практика на совершенной стадии Юань Дэн, и если все правильно сделать, увеличит его влияние. Поэтому все прошло довольно неплохо. Смотря на исчезающие в ночи фигуры Линь Дуна и Линь Кэ, Ся Ванцзинь глубоко вздохнул и медленно произнес: «Кто бы мог подумать, что всего за 2 или 3 месяца Линь Дун достигнет такого результата. С его текущей силой, даже я не смогу победить его». Когда они вспоминали жалкую фигуру Сундао, Сюань Су, Ся Чжилань и остальные слегка кивнули в знак согласия. «Каждый раз, когда мы встречаемся, этот парень становится гораздо сильнее. Однако, в этот раз все благодаря ему». Сюань Су усмехнулась и сказала: «Согласен». Ся Ванцзинь кивнул головой и с улыбкой сказал: «Первоначально я сомневался в Линь Дуне. Хех, похоже, я был близорук. Будущие достижения этого парня определенно превзойдут наши ожидания». Обернувшись, Ся Ванцзинь посмотрел на почти реорганизованные войска и махнул рукой. Холодное убийственное намерение появилось на его лице. «Давайте возвращаться в город Янь. Мы очистим город от банды кровавого волка». Глава 166. Линь Лантянь. Когда Линь Дун и Линь Кэ вернулись в лагерь, он все еще был спокойным. Костер медленно танцевал, и по сравнению с предыдущим хаосом, это выглядело как два разных мира. Вернувшись в лагерь, они обменялись взглядами и собирались тихо вернуться в свои палатки. КХМ. Однако, в этот момент раздался тихий кашель. Когда они повернули головы, то увидели господина Тао, который беспомощно смотрел на них. «Господин Тао, вы не спите в такой поздний час?» Линь Дун глухо рассмеялся, а рядом Линь Кэ собиралась придумать оправдание. «Вы два маленьких сорванца отказываетесь быть мирными». Господин Тао беспомощно покачал головой. По его тону было ясно, что он знал, куда они ходили. Услышав его слова, Линь Дун мог только еще раз глухо рассмеяться. «Забудьте об этом, идите и отдохните». Господин Тао не мог больше ничего сказать, поэтому махнул рукой. Видя это, Линь Дун быстро проскользнул в свою палатку. Выходили разобраться с той группой. Увидев, что Линь Дун ушел, господин Тао подошел к Линь Кэ и тихо вздохнул. «Я не ожидал, что Линь Дун на самом деле может победить практика совершенной стадии Юань Дэн. Похоже, он сдерживался в поединке с Линь Чинем». В ответ на это, даже гордая Линь Кэ слегка кивнула. Ее красивые глаза посмотрели в сторону палатки Линь Дуна, и она сказала: «Он действительно очень сильный. Даже среди молодого поколения клана Линь он был бы в первой десятке. На сборе клана Линь, через 2 года, Линь Дун, безусловно, оставит свой след». Этому старику Линь Чжэньтяню действительно повезло иметь такого внука. Господин Тао вздохнул, из его слов можно было понять, что он завидует Линь Чжэньтяню. «Ладно, ты тоже иди и отдохни, завтра нам надо будет поспешить». Да, ранним утром следующего дня, в то время как горы были окутаны туманом, Линь Дун и остальные отправились в путь. По виду Линь Чэня и остальных было ясно, что они знали, что Линь Дун и Линь Кэ прошлой ночью участвовали в сражении. Через половину дня путешествия горный хребет стал спокойнее, в то же время выражение господина Таа и остальных стало более серьезным. Они уже достигли глубокой части горного хребта, и демонические звери, которые буйствовали здесь, были очень грозными. Небольшая небрежность может привлечь группу демонических зверей, и даже им тогда придется бежать. К счастью, с ними была Линь Кэ, которая вела их. Она хорошо чувствовала ауры демонических зверей. Если на их пути будут встречаться звери, она почувствует их заранее и сможет провести в обход. Временами, даже Линь Дун не мог не восхищаться этой девушкой, так как даже ему было иногда трудно обнаружить демонических зверей, которые были хороши в сокрытии. Глубоко в горах, групп уже было мало. Линь Дун и его группа путешествовали уже половину дня, и встретили только одну команду. В конце концов, это было непростым делом, чтобы пройти через многочисленных демонических зверей. Конечно, хотя Линь Кэ и имела острые чувства, всегда есть исключения. Поэтому, Линь Дун и остальные столкнулись с одной атакой демонических зверей. Это были демонические звери, которые имели силу практика продвинутой стадии Юаньден. Первоначально группа слегка запаниковала, однако быстро собралась. Хотя такие демонические звери не были слабыми, им было трудно представлять смертельную угрозу для Линь Дуна и его группы. Поэтому, после битвы, которая не считалась интенсивной, три демонических зверя были мертвы, а их демонические кристаллы были проглочены огоньком. После этого нападения, группа стала более осторожной. К счастью, нападений больше не было. Во второй половине дня, Линь Дун и его группа прошли лес, и появились на краю огромного горного пика. Горный пик не был острым. Пышная растительность распространилась по горе, и можно было слегка увидеть следы древнего знания, сделанного из огромных камней, и скрытого среди этой растительности. Это здесь находится старая гробница. Посмотрев на вершину горы, волнение промелькнуло в глазах Линь Дуна, и он спросил: «Да». Господин Таа усмехнулся и кивнул головой, после чего вздохнул и сказал: «Однако, на вершине горы есть печать, поэтому попасть туда будет не так просто. Практик стадии нирваны действительно очень изощренный. После стольких лет, печать все еще сильна». Линь Дун кивнул. Основываясь на его восприятии ментальной энергии, он мог ощутить необычные волны вокруг вершины горы, которые должны быть связаны с печатью. «Давайте пойдем к подножию горы. Боюсь, уже немало людей ждут там», — господин Таа усмехнулся. Линь Дун посмотрел в сторону подножия горы и увидел много палаток. Он был немного удивлен, так как не ожидал, что столько много людей прибудет сюда. Действительно, тут ничего нельзя сказать о привлекательности гробницы. Группа ускорила шаги, и через 10 минут они появились в лагере у подножия горы. Этот лагерь был сформирован из бесчисленного множества команд. В конце концов, глубокие участки горного хребта были очень опасны. В любое время могут появиться грозные демонические звери. Даже практик на совершенной стадии Юаньден не решится самостоятельно разбить лагерь. Поэтому, все разбили лагерь вместе, и если появится сильный демонический зверь, они могут объединиться, чтобы справиться с ним. Хотя все были конкурентами, до того как они увидят сокровища, они не должны нападать друг на друга. Появление Линь Дуна и его группы привлекло много внимания. Однако, когда они увидели эмблему клана у Линька и остальных, они боязливо отвели взгляды. Клан Линь считался невероятным существом в Великой Империи Янь, и обычные фракции не имели смелости, чтобы провоцировать их. Благодаря репутации клана, Линька и остальные успешно вошли в лагерь. Когда они смотрели на шумную атмосферу, они были поражены. Раньше никто не мог представить, что такая базарная сцена появится в этой чрезвычайно опасной части горного хребта Небесного Пламени. Кто бы мог подумать, что клан Ван также прибыл. После входа в лагерь, взгляды Линька и остальных были направлены в сторону возвышенности неподалеку. Там были люди, которые наблюдали за ними. Клан Ван. Услышав это название, сердце Линь Дуна немного задрожало. Клан Ван также был одним из четырех великих кланов в Великой Империи Янь. Его взгляд также был обращен в ту сторону, и он увидел группу молодых людей, стоящих на возвышенности. Взгляд Линь Дуна прошелся по ним и остановился на человеке в центре группы. Человек был в желтой одежде и испускал благородную ауру. Его лицо было красивым, и аура экстраординарной. Он выглядел очень заметным. И то, что больше привлекло внимание Линь Дуна, это Юань сила, которая не проигрывала господину Таа и Юэшаню. Совершенная стадия Юань Дэн. Серьезность появилась во взгляде Линь Дуна. Великие кланы действительно экстраординарные. Этому парню было около 25 или 26 лет, и он уже достиг такого уровня. Можно было считать, что даже среди молодого поколения клана Ван, этот человек был необычным. Кроме того, это был первый раз, когда Линь Дун увидел такого молодого практика совершенной стадии Юань Дэн. Я не думал, что даже клан Ван придет в этот раз. Смотря на человека в желтом, Линь Чэнь нахмурился. «Не беспокойся о них, давай поставим палатки и отдохнем», небрежно сказала Линь Кэ. Судя по ее тону, она не любила клан Ван. Остальные закивали головами, после чего начали ставить палатки. Сколько групп людей послали четыре великих клана? Линь Дун подошел к Линь Кэ и спросил. «Подобно нашей группе, только клан Ван послал молодое поколение, чтобы приобрести опыт. Однако, все четыре великих клана послали истинных элитных практиков», объяснила Линь Кэ. «Так как эта гробница очень ценная, не легче главам великих кланов самим вмешаться. Ты думаешь, что эти люди так просто сделают ход? Кроме того, если они вмешаются, другие стороны, безусловно, остановят их. В конце концов, это будет бесполезной тратой времени. По моим сведениям, элитные практики, посланные великими кланами, это лучшие члены молодого поколения. Хе-хе, эти парни действительно монстры. Даже во всей Великой Империи Янь». Линь Дун молча кивнул головой. Четверо действительно были невероятными гениями. Они были на вершине среди молодого поколения Великой Империи Янь. Старший брат Линь Лантянь и остальные должны прибыть завтра. Тогда они сломают печать. Линь Кэ подняла свои красивые глаза и смотрела на небо, после чего, рассмеявшись, сказала. Линь Дун молчал, а его глаза слабо мерцали. Завтра он встретится с этим человеком. Эта ночь прошла без разговоров. Тот факт, что так много людей собрались вместе, создавал некоторый комфорт. Несмотря на то, что раздавался рык демонических зверей, ночь прошла относительно спокойно. Когда наступил рассвет, в лагере снова поднялся шум. Многие люди были взволнованы. Очевидно, что большинство из них знали, что сегодня печать будет сломана. Даже если они не смогут получить самую ценную вещь гробницы, любой полученный предмет сделает эту поездку стоящей. Линь Дун сидел на огромном валуне с закрытыми глазами. Ниже него Линь Чэнь и остальные постоянно смотрели на небо с нетерпеливыми взглядами. Пока они ждали, время медленно текло. Когда солнце достигло середины неба, из далекого горизонта раздался звук ветра. В этот момент Линь Дун открыл глаза. Он почувствовал приближающуюся юань силу. «Линь, Лантянь!» Линь Дун поднял голову и посмотрел в северную часть неба. Там он увидел красную вспышку, несущуюся по небу, которая, как падающая звезда, спускалась с небес. Глава 167. Топ-четверка молодых практиков. Красная вспышка пронзила небо, оставляя след юань силы. Такая аура была исключительно угрожающей. Когда эта красная вспышка появилась, все в лагере заметили ее. Сразу же многочисленные взгляды были направлены к ней. Ох! Под многочисленными любопытными взглядами, красная вспышка прорвала небо на устрашающей скорости. По мере приближения, толпа в шоке узнала, что эта вспышка была очень красивым гигантским орлом, который был темно-красного цвета. Скорость гигантского орла была очень быстрой, его крылья взмахнули несколько раз, и он пронесся с ревом ветра и грома. Когда гигантский орел замедлился, пристальные взгляды толпы были направлены на его спину. Там был человек в зеленом, с руками за спиной, и его длинные волосы развивались на ветру. Он казался на редкость вольным и непринужденным. Человек, который покорил многих зрителей. Человек в зеленом слегка наклонил голову и спокойным взглядом осмотрел лагерь. Затем он отвел взгляд, так как не было никого, достойного его внимания. Старший брат Линь Лантянь прибыл. Смотря на фигуру в зеленом на спине гигантского орла, Линь Чэнь и остальные воскликнули с радостным волнением в глазах. Так это он, Линь Лантянь. Линь Дун, не моргая, смотрел на человека в зеленом. Линь Дун видел, что тот человек игнорировал собравшихся внизу людей. Конечно, с его силой он обладал таким правом. На основе внешности, даже Линь Дун не мог не признать, что Линь Лантянь был действительно на редкость красивым мужчиной, и его аура также была на уровне. Орел под его ногами. Линь Дун долго рассматривал человека в зеленом, после чего перевел взгляд на красного гигантского орла. Сразу же его зрачки сузились. Он сделан из юань силы и нереален. Однако этот гигантский орел обладает не только формой, но и величием истинного орла. Если я не ошибаюсь, этот парень на стадии создания ци. Хе-хе, достигнуть стадии создания ЦИ в таком возрасте. Линь-Дун, этот противник аномально мощный голос маленького куницы прозвучал в голове Линь-Дуна. Стадия создания ЦИ. Услышав эти слова, зрачки Линь-Дуна резко сузились. Он очень хорошо понимал, что этот уровень представляет собой. Даже во всей Великой Империи Янь, практики стадии создания ЦИ были высшего класса. Линь-Дун плотно сжал губы, упрямо смотря на фигуру в зеленом, после чего отвел взгляд. Когда он стал сознательным, он заявил, что в один прекрасный день вернет достоинство отца, которое было растоптано. Возможно, Линь Лантянь уже давно забыл о члене ветви семьи, которого искалечил на сборе клана, но Линь Дун никогда этого не забудет. Эти воспоминания не ослабли с течением времени, вместо этого, они были выжжены глубоко в его душе. Поэтому, независимо от того, насколько силен противник, он никогда не сдастся. Конечно, сейчас ему необходимо подавить ненависть, так как он до сих пор не способен соперничать с человеком, который является гордостью клана Линь. Линь Чэнь и остальные не видели выражения Линь Дуна, их взгляды были направлены в небо. В клане Линь, влияние Линь Лантяня превосходило некоторых старейшин. В сердцах молодого поколения, Линь Лантянь был похож на бога войны, который никогда не проиграет в бою. Под блеском Линь Лантяня, остальные члены молодого поколения клана Линь были тусклыми и бесцветными. «Ха-ха, Линь Лантянь, ты опередил меня на шаг», — смех прогремел из-за горизонта. Толпа наблюдала, как золотой луч пронесся по небу, испуская грозную ауру. Эта аура была наполнена высокомерием, и никто не смел обижаться на него. Золотой свет прорвал небо, выплескивая юань силу, и, наконец, превратился в золотое копье, которое было с десяток метров в длину. На копье стояла фигура в одежде цвета золота, с длинными волосами, спускающимися по плечам. Властная аура распространялась в небе. Толпа смотрела на фигуру в золотом, и завистливые взгляды можно было увидеть на многих лицах. Если бы можно было увидеть хоть раз в жизни такое могущество, можно было считать, что суровые тренировки окупились. Старший брат Ван Янь также здесь. Несколько людей из клана Ван смотрели на фигуру, стоящую на золотом копье, и восторг был на их лицах. Кто бы мог подумать, что из клана Ван пришлют Ван Яня. Линька и остальные были слегка удивлены. «Он не должен быть здесь?» – спросил Линь Дун. «В клане Ван есть два исключительных гения. Это Ван Янь и еще более сильный, его старший брат Ван Чжун. Даже старший брат Линь Лантянь боялся того человека. На протяжении многих лет они сражались несколько раз, но так и не определили победителя», — с улыбкой сказала Линька. «Сила Ван Яня должна быть на стадии создания формы, это на уровень ниже, чем у Линь Лантяня. Однако огромное копье под его ногами – это духовное сокровище высокого класса. С помощью такого духовного сокровища он может сражаться против практика стадии создания ЦИ», – произнес маленький куница в голове Линь Дуна. «Духовное сокровище высокого класса». Услышав эти слова, глаза Линь Дуна невольно дернулись. Он знал, что духовные сокровища разделены на три категории, и разрушительный ледяной меч Линька был духовным сокровищем низкого класса. Он не ожидал, что Ван Янь был настолько велик, что стоял на духовном сокровище высокого класса. Даже если перекопать весь город Янь, такое сокровище невозможно будет найти. Эти люди из великих кланов действительно получают хороший ход, мысленно рассмеялся Линь Дун. С рождения он никогда не прикасался даже к низкоуровневым духовным сокровищам, в то время как каждый из этих людей на самом деле может иметь его.